Глава вторая. Самолет в Сочи, как узнал Лев Иванович, должен был отправляться только в 12 ночи, и по тому времени собраться у него был вагон с тележкой в придачу. Поэтому, заказав авиабилет, Гуров, как и договорился с Кричко, отправился вместе с ним на Петровку принимать дело об убийстве Данилиной. 3 месяца прошло, а они, я так понял, из разговора со следователем ни на шаг не продвинулись, сетовал Станислав. «Дело глухое, как мне доложили». «А то ты не знаешь, что все дела, которые к нам попадают, по факту считаются глухарями», — усмехнулся Лев Иванович. «Так-то оно так, как ты любишь говорить», — согласился Кричко. «Только вот от чего-то нам ведь удается их распутать. Просто они не там ищут». Кричко припарковал машину возле знаменитого на всю Москву, да и на всю страну здания. «Ну вот сейчас и посмотрим, там или не там». Гуров вышел из машины и, одернув полы пиджака, поправил узел галстука. «Ты хоть пуговицы расстегни и галстук сними, жарко ведь!» — посоветовал, глядя на него, Станислав. Лев Иванович молча отмахнулся и вошел в прохладный вестибюль Главного управления по уголовным делам города Москва. Костюмы Гуров носил с большим удовольствием, чем форму. В форме он чувствовал себя неуютно, особенно если приходилось встречаться со свидетелями. Люди, которые, по идее, должны были доверять человеку в форме, отчего-то пугались или чувствовали себя скованно, если полицейский был в форменной одежде. Пиджак же — другое дело, вызывал уважение и настраивал на деловой разговор. Давняя привычка Гурова носить костюм, а не форму, сформированная еще с молодости и первых лет службы, оставалась неизменной даже теперь, когда многие оперативники переходили на более удобную современную одежду — джинсы, куртки. Узнав у дежурного необходимую информацию, Гуров и Кричко вошли в небольшое помещение, практически не отличавшееся от их кабинета ни обстановкой, ни расположением окон. Навстречу им из-за одного из 3 столов поднялся совсем молоденький лейтенантик. Он протянул руку и с серьезным выражением лица представился. «Демченко Денис!» «А вы, как я понял, те самые знаменитые Гуров и Кричко из главного управления?» «Интересно, и чем это мы знаменитые?» — улыбнулся Лев Иванович, крепко пожимая руку оперативника. «Ну, хотя бы тем, что именно на примере ваших расследований у нас в Академии учили многим криминалистическим моментам. Как вести допрос, как замечать незаметное, как рассмотреть невидимое», — начал перечислять серьезным видом Демченко. «Ага», — перебил его Кричко и продолжил. «Как впихнуть в отчет невпихуемое и каким образом заставить свидетелей рассказать то, что они видели на самом деле, а не то, что им показалось?» «Нет, про отчеты нам ничего не говорили», — внезапно смутился лейтенант. «Да и ладно, не говорили, значит, и не говорили. Только вот ты, Демченко Денис, скажи нам, где найти Заковряжина? Он нам должен передать документы по делу об убийстве гражданки Данилиной Галины Владимировны». «А это дело теперь не у Сергея Ильича, а у меня», — ответил Демченко и с горечью сказал. «Месяц назад, когда стало ясно, что дело это висяк, мне его и спихнули. Заковряжин стал ныть, что у него и так глухари по всем ветвям сидят, и предложил передать дело мне, мол, молодой, пусть побегает, поищет, а не найдет, так с него и взятки гладки, неопытный». «Хитер Ильич, хитер», — в свою очередь усмехнулся Кричко. «Так и что, ты чего-нибудь за месяц накопал?» «Да нет, застопорилось дело», — покачал головой Демченко. «Сейчас я вам все расскажу и покажу». Лейтенант порылся в сейфе и вынул из него толстую папку. «Вот, смотрите». Он начал вынимать из папки разные фотографии и развешивать их на специальной доске. 28 января в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что его жену убили. Выехавшие на место происшествия эксперты обнаружили в спальне тело женщины, лежащей поперек на кровати, лицом к окну. Окно было целым, шторы раздвинуты, форточка открыта. Ноги жертвы при этом оставались на полу, что говорило о том, что в женщину выстрелили в тот момент, когда она открывала форточку, чтобы проветрить помещение. «В какое время суток было совершено убийство?» — уточнил Гуров. «Вечером, часов в 11, если говорить точно», — ответил Демченко. «Но свет в комнате горел, и женщину было отлично видно. Скорее всего, снайпер специально ждал удобного момента, чтобы произвести выстрел». «Снайпер?» «Да, стреляли с расстояния в 130 метров из дома напротив. Вот». Лейтенант протянул Гурову и Кричко листы бумаги. «Это заключение баллистической экспертизы». «Место, откуда стреляли, установлено точно?» — спросил Гуров, пока Станислав просматривал отчет. «Точно до миллиметра. Из окна квартиры на 7-м этаже», — кивнул Демченко. «Место выбиралось с учетом отклонения полета пули. Наверняка тут действовал специалист, а не простой любитель пострелять. Я смотрю...» — Станислав передал отчеты обратно Демченко. «Ни одной гильзы в квартире, откуда был произведен выстрел, не нашли. Ни гильзы, ни вообще никаких следов не было обнаружено, кроме следов от сошки». «Что значит сошки?» — не понял Кричко. «Это приспособление такое у охотников и спортсменов стрелкового спорта, сошка или тренога. Ее устанавливают, когда нужно долго пристреливаться стоя и чтобы уменьшить отдачу от выстрела в плечо. Карабин «Тигр-9» — это ведь модифицированная СВД, снайперская винтовка Драгунова. Отдача от нее та еще», — пояснил Демченко. «А ты знаток, я посмотрю», — одобрительно хмыкнул Кричко. «Вот и будешь дальше вместе со мной в паре искать этого снайпера». «С вами в паре?» — удивился Демченко. «А как же...» «А за полковника Гурова?» — хохотнул Кричко. «Можешь не переживать, он у нас в Сочи загорать поедет. А для этого ему напарник не нужен». «Станислав, как тебе не стыдно молодых оперативников обманывать?» — с недоуменным видом покачал головой Лев Иванович. «Скажите, Денис, а вот интересно, от сошки следы нашлись, а сам стрелок, он что же, в воздухе летал?» «Ну, тут все было придумано хитро», — наконец-то улыбнулся серьезный лейтенант. «По всей видимости, чтобы не оставлять следов, стрелок воспользовался полиэтиленовой пленкой. Ею он застелил практически весь пол в квартире, а потом аккуратно свернул и унес с собой. При этом, скорее всего, работал он в перчатках и в шапке, потому как наши спецы не нашли ни одного волоска, ни одного отпечатка пальчика, не говоря уже об отпечатках обуви. Спец работал однозначно», — подвел итог Демченко. «А что со свидетелями?» — поинтересовался Гуров. «Опросили всех жильцов дома сверху донизу. Никто ничего подозрительного не видел и не слышал». «А чья это квартира, из которой стреляли?» — спросил Кричко и зашуршал бумагами. «Ага, вот, нашел. В ней проживала некая Вероника Алексеевна Барская. Старушка умерла полгода назад. Ее сын оформлял в то время квартиру на свою дочку, внучку Барскую Ирину. Квартиру сдавал посуточно. Ключи по его звонку давала соседка Перцева Людмила Федоровна. Последней, кто брал ключи, была девушка, студентка Оксана. С ней говорили, что-то я не вижу никаких показаний от этой Оксаны. Приходько ее фамилия», — покусывая нижнюю губу, ответил Демченко. «Я с ней разговаривал на днях, но объяснения брать не стал. Да и не было ничего в этом случае стоящего. Девушке нужно было просто где-то переночевать, она с родителями поссорилась, а к подруге идти не хотела. Вот и решила снять на сутки квартиру». «Ключики не теряла?» — нахмурился Кричко. «Нет, я с ней обстоятельно поговорил», — уверил оперативников Демченко. «Ну, а как с самим карабином? Что-то об оружии узнали?» — поинтересовался Лев Иванович. «Была бы гильза, узнали бы больше», — пожал плечами оперативник. «А так? В общем, проверяли владельцев карабинов по Москве и Подмосковью. Правда, не всех еще успели, но и тех, кого проверили, исключили. Есть предположение, что полуавтомат куплен в другом регионе. И, кстати...» — вдруг, что-то вспомнив, воскликнул Демченко. «Когда я разговаривал с бывшим супругом убитой, то выяснилось, что и у него есть точно такой же карабин. Сразу его почему-то не проверили», — недоуменно пожал он плечами. «Но я буквально недели полторы назад на него вышел и поговорил, правда, по телефону. Так вот, он утверждает, что карабин у него всегда в сейфе стоит, как и положено в чехле. Сейф заперт, ключи от сейфа постоянно при нем. Он с карабином даже на охоту в марте ходил. А на время убийства бывшей супруги у него есть алиби. Он в Краснодаре тогда на дне рождения одного из друзей был и в Москву к 11 часам никак бы не смог попасть. Но он мог бы свой полуавтомат и одолжить кому-нибудь на время», — хмыкнул Кричко. «Нанял кого-нибудь себе, алиби обеспечил, а потом в марте еще и на охоту сходил, чтобы окончательно все следы замести. Ни одна экспертиза бы не доказала, что из карабина стреляли ранее марта». Станислав уселся за свободный стол и стал внимательно читать бумаги, которые находились в папке. «Нет, в этом случае все чисто», — ответил лейтенант. «У Данилина просто нет повода убивать свою бывшую супругу. Разошлись они мирно, делить им было нечего. Данилин все недвижимое имущество в Москве на нее и приемного сына переписал, а сам уехал в Краснодар. Ему там как раз должность зама по охотведомству предложили. Ревновать он бывшую супругу не ревновал». «Подожди», — перебил Демченко Гуров. «Ты сказал, что у него был приемный сын. Так ведь и Галине Данилиной он приходился приемным сыном. Усыновили они его, что ли?» «Да, на самом деле Глеб Данилин — сын погибшего в аварии родного брата Галины, Алексея Корсунова. Отчество они ему оставили, а вот фамилию Данилин парню дал свою. Мальчику было 2 года, когда его родители погибли при крушении вертолета. Дед же не захотел, чтобы мальчонка попал в детский дом и уговорил дочь и зятя взять Глеба к себе. А надо сказать, что они только-только поженились, в смысле Галина и Иван Данилин». «И откуда ты это все узнал?» — с интересом посмотрел на оперативника Кричко. «В бумагах ничего об этом не сказано. По крайней мере, я ничего такого не нашел». «Так ведь я же и с самим Владимиром Степановичем Корсуновым разговаривал». «С самим генерал-майором Корсуновым? Надо же. А говорили, что он человек скрытный, непубличный, и о своей семье мало что кому рассказывает». «Так ведь я же не из прессы», — хмыкнул Демченко. «Я, как только это дело мне спихнули, так сразу к нему и пошел. До меня, его о дочери, вообще никто его не расспрашивал. Он переживал смерть единственной дочери и сетовал, что своих детей у нее так и не было. Может, ему просто выговориться нужно было», — пожал плечами оперативник. «Так, Демченко Денис, первое тебе от меня задание». Кричко встал из-за стола и начал собирать в папку развешанные на доске фотографии с места происшествия. «Все, что тебе рассказала студентка Оксана и генерал-майор в отставке Корсунов, ясно и четко изложишь на бумаге и завтра передашь мне. А теперь записывай мой телефон. Я твой номер телефона зафиксирую у себя на мобильном, чтобы связь у нас с тобой была постоянной, денно и ночно. Пишешь?» Кричко продиктовал Денису свой номер телефона, и тот сразу же позвонил Станиславу. Высветился номер, который Кричко и сохранил в памяти мобильника. «Ну и что ты думаешь по всей этой бодяге?» — спросил Кричко Льва Ивановича, когда они вышли из кабинета и направились к выходу из управления. «Пока что никаких особых мыслей нет», — задумчиво ответил Гуров. «Вот если бы Глеб Данилин по каким-то причинам убил своих приемных родителей, было бы понятно. Если бы сам Иван Данилин убил бывшую жену или кого-то нанял ее убить, тоже понятно. Но бывшая жена и приемный сын... Их объединяет не только родство, но и работа в одной организации, в этом самом фонде. Нужно, я думаю, в этом направлении посмотреть пристальнее, подробнее узнать, что за фонд, чем занимается, и от этого уже плясать дальше». «Да, я тоже думал на эту тему», — согласился с другом Кричко. «Давай-ка сделаем так. Я тебя отвезу домой, ты там вещи собирай, дозвони Марии или куда там еще, а вечером я тебя к нам заберу. У нас поужинаешь, и я тебя к 11 часам отвезу в аэропорт. Добро?» «Добро. А ты к следователю?» «К нему, родимому. Посмотрю на улики и, может, какую дополнительную информацию соберу. Нужно еще проверить этого сожителя Данилиной, что он собой представляет. Из отчета я понял, что и он какую-то должность в этом фонде занимал».